Чуждая сила вторглась в ее разум и начала крушить любое ее сопротивление. Все это произошло буквально за одну секунду. За одну секунду мастер этапа пика слияния был повержен ментальным ударом неизвестного сокровища. Син Фен была в ужасе, ее в буквальном смысле загнали в угол в ее собственном разуме, и даже ее безумное начало, в страхе забилось сейчас в какой-то закуток и не смело высовывать своего носа оттуда. В это время что-то странное происходило с разумом девушки, в него потоком вливался океан силы, формируя массивную печать прямо в ее сознании. «Нет, нет, нет! Пожалуйста, прошу, нет!» — закричала в отчаянии девушка, поняв, что сейчас с ней происходит. Однако неизвестная сила оказалась глуха к ее мольбам, она закончила создание печати и покинула ее разум. После чего девушка обессиленно повалилась прямо на холодный снег, тело ее не слушалось. Между тем, вода девяти источников, которая должна была бы убить Сонга, сейчас с успехом им неосознанно поглощалась. К сожалению, эта сила никак не могла сравниться по интенсивности с энергией пилюли живой печи, потому двенадцатый владыка оказался непреодолим. Но, несмотря на это, Сонг все же смог еще сильнее укрепить свое развитие. В будущем это позволит еще глаже перейти на этап формирования рисунка. Над поляной, где они остановились, повисла тишина, какая бывает только зимой. Лишь мерный скрип деревьев, едва качающихся от ветра, прерывал молчание зимнего леса. Сонга разбудил внезапно раздавшийся прямо над ним барабанный стук дятла. Это было настолько громко, что парень, вскочив на ноги, начал судорожно оглядываться по сторонам, пытаясь найти, откуда может ему угрожать опасность. Лишь через секунду он вспомнил, что послужило причиной его беспамятства. Син Фен, это она виновата. Сама девушка обнаружилась в 3 метрах от него. Она лежала на животе и не подавала признаков жизни. Сонг не был дураком, потому, подхватив свою кожаную броню, почему-то лежащую сейчас возле него, на полной скорости бросился прочь, пока это было еще возможно. Он надеялся, что выиграет фору хотя бы в 30 минут. Конечно, у него не было иллюзий на свой счет, уйти от мастера слияния практически невозможно, но он точно не станет сидеть сложа руки и дожидаться своей смерти, шанс есть всегда. На ходу надевая кожаную броню, он быстро двигался на юг. К сожалению, это оставалось единственное направление, что ему сейчас было доступно. На западе находились горы, дальше на востоке лежала великая пустыня, где в зимнее время стояли такие холода, что убивали даже практиков формирования рисунка. Не останавливаясь, Сонг продолжал бежать, облачка пара вырывались из его открытого рта с каждым тяжелым выдохом, в таком темпе он очень скоро выдохнется, даже несмотря на то, что проснулся странно бодрым и отдохнувшим. По подсчетам Сонга он бежал уже целый час, иногда делая крюки, для того чтобы обойти чудовищных зверей с высоким уровнем развития, те же, что были его уровня или ниже, сами разбегались, лишь почувствовав его приближение. Это странно, но его все еще не догнала Син Фен, неужели ее ранение оказалось столь серьезным? Когда он убегал, Сонг не особо задумывался о том, что же там произошло на поляне. Почему девушка оказалась без сознания, при том, что следов борьбы видно нигде не было? Все эти крайне загадочные факты заставляли Сонга собраться еще больше. Если нашелся эксперт сильнее Син Фен, он ему точно не был противником. Ближе к концу дня у него вполне ожидаемо все же закончились силы, что неудивительно, бежать в столь высоком темпе целый день. Пришлось потратить еще около часа на поиски более или менее приемлемого укрытия. Так, не найдя ничего с его точки зрения нормального, Сонг пристроился возле одной из вековых сосен, прислонившись к ее огромному стволу спиной. Разводить костер он не стал, побоявшись выдать себя. Закрыв глаза, парень почти мгновенно забылся нервным, беспокойным сном. Холод проникал сквозь одежду и нещадно колол, мешая сну. Сонг то и дело вздрагивал, встревоженно осматриваясь, и ничего не обнаружив, опять засыпал. Он так и не заметил ее появления, Вот он в очередной раз осматривается, никого не обнаружив, а вот уже возле него сидит Син Фен, ковыряясь палкой в только что зажженном костре. Дернувшись, Сонг попытался слиться с деревом и постараться как можно осторожнее сместиться влево, однако был остановлен рассеянным взглядом девушки. «О, ты проснулся», — сказала она, без какого-либо удивления в голосе, после чего кинула ему что-то. «Лови, думаю, ты не откажешься». Сонг рефлекторно поймал кинутый предмет, который оказался засоленным мясом. Настороженно наблюдая за отстраненной от всего девушкой, Сонг, решив, что хуже уже быть не может, впился зубами в кусок мяса, которое оказалось настолько соленым, что уже через пару минут у парня во рту не оказалось слюны. Заметив его затруднение, девушка кинула ему горлянку с булькающей в ней водой. Жадно припав к отверстию, Сонг чуть не поперхнулся, обжигающая жидкость в горлянке оказалась каким-то спиртным напитком. Парень не разбирался в этом, но пить мгновенно расхотел. «Пей, это тебя согреет», — посоветовала ему Син Фен. «Мда». Он с сомнением посмотрел на горлянку в своих руках, но решив, что хуже уже точно не будет, с отвращением приложился к ней снова. «Ха-ха-ха», — выдохнул он, отпив большой глоток этого пойла. Жидкость огненным шариком прошлась по его пищеводу, ухнув куда-то в желудок, сразу же посылая по всему телу обжигающие волны тепла. «Так», — начал говорить Сонг, немного отойдя от эффекта огненной жидкости. «Что ты хочешь сделать со мной?» Он подумал, что бегать от правды сейчас уже не имело смысла. «Ничего», — безразлично ответила ему девушка. «Что? Как это так? Совсем недавно она явно что-то пыталась с ним сделать, а теперь просто заявляет такое. Странно. Но какие у тебя на меня планы?» Все-таки решил он уточнить у нее еще раз. «Никаких», опять такой же безразличный ответ. Сонг озадаченно посмотрел на Син Фен. Сейчас свет костра хорошо освещал ее лицо, оно было серьезным и даже грустным. «Где же обычное игривое и легкомысленное поведение? Хаем, что же ты сейчас будешь делать? Подчиняться тебе?» «Ага, мне значит», — повторил парень, а затем ошеломленно уставился на нее. «Прости, что? Подчиняться мне?» «Да», — уверенно кивнула ему Син Фен, вытягивая свои руки над костром и грея их. «Что? Мне? Почему мне? Ну, то есть, я же простой владыка, а ты мастер слияния, и ты меня убить хотела, а сейчас?» Мысли Сонга окончательно запутались, это был ее план такой, смутить его. «Но зачем такие сложности? Ничего не понятно. Я попыталась извлечь из тебя ту штуку», все так же спокойно начала пояснять девушка. «И я была неосторожна, кто же знал, что в тебе обосновался какой-то легендарный предмет. Он контратаковал меня, лишь только я ввела свою духовную силу в него. Ты, наверное, знаешь, не все практики развивают свой внутренний мир, это сложно, очень. Мой внутренний мир оказался не способен отразить атаку легендарного предмета, результатом чего стала рабская метка, созданная в моем внутреннем мире». «Рабская метка? Что это?» «Озадачено», — прошептал Сонг. «Ну, это запретная техника, ее тайну хранит нынешний императорский род. Она позволяет сделать из человека абсолютного раба. Единственный нюанс — это согласие самого человека на это. Но ты же не соглашалась». «Соглашалась, мне был предоставлен выбор. Смерть или рабская метка, я, как ты вероятно уже понял, выбрала второе. Кем бы это сокровище внутри тебя не было, оно очень опасно, парень, остерегайся его, такие предметы имеют свой собственный разум, и когда-нибудь он спросит тебя за все, что дал». Сонг кивнул, он и сам понял, что внутри него было нечто весьма могущественное. «Таким образом, теперь ты полностью подчиняешься мне. Но почему мне, а не тому, кто наложил печать? Ты хозяин сокровища, насколько бы оно ни было могущественно, ему не под силу изменить технику рабской метки, только живой может управлять живым. То есть я могу заставить тебя сделать все, что угодно, и ты даже не сможешь воспротивиться, например, раздеться». «Да, все верно», — ответила Син Фен, вставая и одновременно с этим срывая с себя свое цепа. Светлая кожа, изящные изгибы тела, манящие формы, все это вспышкой промелькнуло перед глазами Сонга. От неожиданности он открыл от удивления рот и в ступоре уставился на совершенно обнаженную девушку перед ним. Целую секунду продолжался этот ступор, после чего, густо покраснев, парень резко развернулся, упершись лбом в шершавый ствол дерева, и быстро сказал: «Оденься, это не было приказом. Веди себя как обычно». Хрустальный смех разлетелся над поляной, девушка наконец перестала быть хмурой и весело сказала в спину Сонгу: «Никогда не видел голую девушку. Чувствую, это путешествие не обязательно будет таким уж скучным». Колокольчики смеха продолжили разлетаться над поляной, а Сонг, меж тем закрыв глаза, изо всех сил пытался прогнать из своего внутреннего взора такое красивое и чувственное обнаженное тело Синфен. Глава 51. Несмотря на странное поведение Синфен, Сонг так до конца и не поверил в то, что она была под властью загадочной рабской печати, уж слишком это фантастичным ему казалось. Но в любом случае ему был нужен кто-то, способный провести его до ближайшего большого города. Сонг не верил, что смог бы сам преодолеть такую дорогу. Взвесив все, он решил довериться девушке и заодно попытаться разгадать, какую игру она пытается с ним вести. Их путь лежал через огромный лес, раскинувшийся на тысячи километров. Даже для многочисленного защищенного каравана он был непрост, что уж говорить о простых путниках без припасов. Ну, по поводу последнего, чуть позже выяснилось, что Сонг не прав. У Синфен оказался внушительный запас разных ресурсов, еды и воды, оружия и брони, камней развития и духовных трав. Даже такая вещь, как палатка, была у нее под рукой, да еще и не в одном экземпляре. Сведения о персональном хранилище, которое использует в себе концепцию пространства, сильно удивили парня. Он даже пару часов пристально изучал куб, пытаясь понять принцип его работы. Естественно, без какого-либо понимания концепции, даже самого начального уровня, у него ничего не вышло. Выяснив, что на данный момент он просто не способен был понять такой сложный предмет, Сонг отложил этот вопрос на потом. Между тем, достаточно споро и без особых проблем они углублялись в великий лес, все дальше уходя на юг. Временами их беспокоили чудовищные звери разных уровней развития вплоть до воплощения, но, только почувствовав практика слияния, спешили как можно быстрее скрыться с их пути. Согласно карте Сонга, купленной им еще перед самым вторжением, ближайший городок, а точнее сказать поселок, будет у них на пути только через неделю. Затем частота таких городков увеличится, и со временем, когда они дойдут до основного торгового тракта, им будут встречаться мелкие поселения чуть ли не каждые пару километров, а до того момента приходится терпеть. Что произошло в пещере высшего духа? Почему ты сказала тому наемнику, что Лонг Фен пощадил его? Спросил Сонг спустя пару часов их совместного пути. Ну, задумчиво протянула Син Фен. Этот момент я помню нечетко, достаточно тяжело отходить от своего временного помешательства, пытаясь понять, что же ты натворил, будучи безумным. Когда я пришла в себя, то обнаружила свое тело в тисках силы старика Дин Фена, а его сын, Лонг Фен, в тот момент превратился в какого-то монстра, лишь отдаленно напоминающего человека. Пилюли предела делают странные вещи с практиками. Лонг Фен бросался на всех без разбору, сжигая свою жизнь за каждую атаку, люди или демоны, ему было совершенно без разницы, а затем он применил запретный навык, который в клане Лунного Феникса называли «Испепеление Луны» или как-то так. «И что это за навык такой?» — уточнил Сонг, посмотрев на замолчавшую Син Фен. Однако девушка не стала отвечать на этот вопрос, задав Сонгу свой. «Ты знаешь, почему Лонг Фен не пожелал, чтобы я сражалась с главой Дин Феном во время первой их битвы? Ну, той, когда я тебя еще в подземелье клана заперла». Она немного замедлила свой шаг, задумавшись о чем-то. «Глава Лунного Феникса был сильнее тебя», — предположил тот. «Отчасти ты прав, Старик был на целых две малых границы выше, однако это не самое главное. Прежде всего причина была в том, что Лонг Фен желал этой битвы, до безумия хотел сразиться со своим отцом, и будь там, на месте Дин Фена любой другой практик слияния молодой наследник в любом случае бы напал на него. Этот человек был одержим силой, гнался за любым шансом увеличить свою мощь, а затем с наслаждением упивался ей. Вот и тогда, в пещере, желая всем показать свою только что обретенную силу, он применил запретный навык, уничтожающий всех практиков малых этапов развития, вплоть до воплощения. Значит, умерли все практики до этапа воплощения. Но тогда как выжила госпожа Блу? Она же дочь главы Лунного Феникса, естественно, на ней было несколько защитных артефактов высокого уровня. Помимо того, не всем младшим так уж не повезло, кто стоял в отдалении смог отделаться лишь парой травм. Ну, в любом случае после испепеления Луны уже совершенно не помнящий себя Лонг Фен набросился на демонических практиков, стоящих по счастью ближе к нему, чем мы. Я смогла разорвать путы совсем уж ослабевшего Дин Фена, и, прихватив с собой Блу, по-быстрому ушла из зала дворца пещеры высшего духа. Остальное, я думаю, ты и без меня знаешь. А что Лонг Фен? А что Лонг Фен? Он, несомненно, мертв, либо его убили демоны, либо он сам их всех там перебил, и умер в мучениях. От двух пилюль предела нет лекарства, на любом уровне развития вплоть до осознания. Осознание, удивился Сонг, это один из пиковых этапов развития. Неудивительно, что ты не слышал о нем, так как на нашем континенте практиков с таким развитием нет. Слишком уж тяжело его достичь, но вот что я тебе скажу, этот этап не последний. А какие идут за ним? Не знаю, пожала плечами девушка. Мне так и не удалось это выяснить, пока. Сонг задумался. Он всегда считал, что пиком развития боевого практика был этап восхождения, но, похоже, этот этап являлся лишь вершиной айсберга. Со своим 12-м владыкой, он находился лишь в самом начале пути боевых искусств. Где-то через пару дней, на одном из ночных привалов, лежа в своей палатке, Сонг осторожно ощупал своим духовным восприятием их временный лагерь. Найдя Син Фен и удостоверившись, что она спит, он, осторожно стараясь сильно не шуметь, вылез наружу. Откладывать дальше переход к созданию рисунка становилось опасно, с каждым днем его вынужденного нахождения на этапе владык он терял импульс своего потенциала. В конечном итоге это может серьезно сказаться на его будущем развитии. Потому именно сегодня Сонг решил рискнуть, пускай он не доверял Син Фен, но выбора у него просто не оставалось. Этап формирования рисунка представлял из себя достаточно сложный процесс создания из своих полосок татуировки властителя, законченный рисунок, и чем выше количество полосок было у практика, тем ценнее, сильнее и объемнее получался его рисунок. Что же касается самого рисунка или просто татуировки, то тут каждый создавал его на свой вкус и цвет. Главное это соблюсти простое правило, законченный рисунок должен был консолидировать в себе все понятые концепции воина за время нахождения его на этапах владыки. Или иными словами, при создании рисунка, практик вкладывал в него весь свой опыт, тем самым как бы показывая окружающим свои достижения и знания. Отойдя на некоторое расстояние от лагеря, Сонг сел в позу лотоса, прямо на холодный снег. Сосредоточившись на своих полосках 12-го владыки, он вызвал всю силу, заставив циркулировать ее по своему телу. Как только вся сила без остатка наполнила его тело, он направил ее к полоскам, при этом параллельно, пытаясь управлять ими, сдвинуть их с места. Для каждого практика этот момент протекал по-разному. У кого-то управление полосками вызывало физическую боль, кто-то просто не мог их сдвинуть даже на миллиметр, а кто-то, как Сонг, легко и непринужденно мог манипулировать ими, по своему желанию направляя и переплетая между собой. Все это было результатом его личных накоплений, того, что он смог пробиться до 12-го владыки и даже значительно укрепиться на этой малой границе. Сосредоточившись, он начал создавать свой рисунок на плече правой руки. Задумка, каким он должен быть, была у него давно, и сейчас Сонг стал воплощать ее в жизнь. Создав круг, он вписал в него темную фигуру руки, сжимающую меч. Благодаря выдающимся знаниям концепции огня, фигура на плече Сонга мгновенно приобрела пламенный, желто-оранжевый оттенок. Воплощаемый рисунок последнее время постоянно крутился в голове, и в какой-то момент Сонг решил использовать его в качестве законченной татуировки. Все полоски на руке Сонга исчезли и были использованы в процессе создания его рисунка. Теперь оставалось лишь наполнить рисунок силой, замкнуть на него все энергетические каналы тела. Последнее являлось самым рутинной частью всего перехода на этап формирования рисунка. Целых 2 часа он потратил на то, чтобы завершить свой переход, и после того, как был замкнут последний энергетический канал, он официально стал мастером этапа формирования рисунка. Это событие ознаменовалось резким увеличением притока в его тело духовной силы. Это походило на то, как если бы раньше сила поступала к нему небольшим ручейком, а теперь на месте этого ручейка появилась настоящая река. От такого увеличения силы голова Сонга резко закружилась, и он вынужден был даже опереться рукой о землю, чтобы не позволить себе упасть. Его новая татуировка постоянно поглощала окружающую духовную силу, прогоняя ее через тело молодого человека. «Ну, ты, наконец, совершил прорыв!» — раздался со стороны усталый голос Синфен. Сонг вздрогнул и посмотрел на стоящую возле ствола одного из массивных деревьев девушку. Она широко зевнула, всем своим видом показывая, что вся эта ситуация с Сонгом ей безразлична, и после сказала: «Если ты закончил, то пойдем в лагерь, до рассвета еще целый час, и я хотела бы поспать еще немного». После чего девушка развернулась и исчезла, направившись в лагерь. «Значит, она все это время была здесь». Сонг покачал головой, в конечном итоге все его ухищрения оказались лишними. Посмотрев на темное небо, он глубоко вдохнул морозный воздух предрассветного утра. Возможно, он просто зря беспокоится. Наутро Син Фен ни словом не обмолвилась о ночном прорыве Сонга, да и тот не очень-то желал задевать эту тему. Продолжив путь, они спустя почти 5 дней достигли первого поселения на их пути, точно согласуясь с расчетами молодого человека. Поселок с говорящим названием Сосновая Дубрава встретил их суетой своих заснеженных улиц и сутолокой прямо возле местной таверны. Судя по всему, они с Син Фен были не единственными беженцами из города Темной Звезды. Поселок, такой как Сосновая Дубрава, как правило, жил за счет охоты и лесозаготовок. Его население не превышало 10-20 тысяч человек. Для такого маленького города вместить в себя беженцев из такого города, как Темная Звезда, было проблематично. То, что сейчас Син Фен и Сонг наблюдали, как раз и говорило об этом. Я замаскировала себя, сразу как почувствовала присутствие множества практиков, они могут меня узнать. Мысли речь достигла Сонга, и он рассеянно кивнул Син Фен. Между тем перед ними, на небольшой площади перед самой таверной, разыгрывался настоящий спектакль. Один из беженцев, мастер этапа формирования рисунка, о чем-то спорил с другим беженцем. Причем второго Сонг узнал, это был практик из клана Темного Облака, тот самый, что жестоко расправился со своим противником во время поединка на арене города Темной Звезды. Тогда Сонга сильно поразила его жестокость и сила. Он совершенно не ожидал его здесь увидеть. Глава 52. Смуглый мускулистый мужчина из клана Темного Облака безразлично слушал говорящего перед ним практика, всем своим видом демонстрируя собеседнику, насколько ему не интересны его слова. Естественно, практик формирования рисунка, видя, как к нему относится, потихоньку начинал свирепеть. Его лицо с каждой секундой приобретало все более пунцовый оттенок, а сам он уже не сдерживал свои жестикуляции, активно что-то объясняя мужчине. Судя по всему, кто-то заботливый накинул полог тишины на этих двух, отчего Сонгу никак не получалось понять, о чем они спорят. Син Фен же таких проблем не испытывала, и с небольшим любопытством поглядывала на спорщиков. «Что там?» «Сдался, наконец, Сонг. Подойдем ближе, и сам все услышишь», — ответила ему девушка, продолжая пользоваться мыслеречью. Действительно, подойдя ближе к таверне, они переступили через невидимую границу, и громкие крики практика формирования рисунка стали хорошо слышны. «Мы пришли сюда первыми, и уже заняли свободные комнаты, что значит твои слова «освобождайте места», — кричал он. «Я пятый по силе в молодом поколении секты призрачной ладони. Твои слова говорят о том, что ты хочешь умереть здесь». Мужчине все-таки надоело слушать крикливого практика из призрачной ладони. Никто не заметил, как он исчез, и оказался прямо за спиной удивленного воина. Цап! И вот уже мускулистый мужчина держит крикуна за шею, поднимая его перед собой, медленно сжимая пальцы. Выпучив глаза и семеня ногами, эксперт из секты только лишь хрипит, но поделать ничего не может. На все это хватило пары секунд. Сонг покачал головой, наблюдая за тем, как сейчас барахтается бедный парень, секунду назад бахвалившийся своей силой. «Мой брат слегка прямолинеен и лишен манер, нашу просьбу он передал слишком грубо», — раздался до боли знакомый Сонгу голос. Выйдя чуть вперед, прямо посреди этой потасовки появился никто иной, как Самон Дор, все в тех же потрепанных доспехах. Он неспешно подходил к паре воинов в эпицентре конфликта. «Дорогой друг», — дружелюбно продолжил он, — «мы не просим вас освободить все места, лишь только отказаться от половины. Понимаю, что даже такая малость может тебе показаться слишком оскорбительной, но сейчас в час всеобщей нужды мы, практики города Темной Звезды, должны идти навстречу друг другу». Так, витиевато и официально, Самон Дор вымогал у бедных представителей секты призрачной ладони лишние комнаты. Покрасневший от недостатка воздуха и все сильнее сжимающихся пальцев мужчины, практик секты еле заметно кивнул головой, соглашаясь с условиями, и мгновенно упал прямо в пыль дороги. Его горло, освободившись от захвата, издавало лишь сиплые хрипы. Какое-то время ему придется обойтись без разговоров. «Брат!» Несколько воинов из секты бросились к упавшему. «Спасибо тебе, уважаемый практик. Клан Темного Облака и секта Морозного Духа не забудут твоей и твоих товарищей щедрости». Дружелюбие Самон Дора было настолько напускным, что лица воинов секты, сейчас поднимающих своего предводителя, демонстрировали едва сдерживаемый гнев. «Этот парень никогда не меняется», — покачал головой Сонг, наблюдая за представлением, что они устроили. «Но в любом случае, во избежание ненужных проблем, следует постараться не пересекаться с Самоном». После того, как представление закончилось, народ начал потихоньку расходиться. Члены Темного Облака, посмеиваясь между друг другом, зашли в таверну, а воины секты Призрачной Ладони так и остались снаружи, пытаясь привести в чувство своего старшего. «Син Фен, ты чувствуешь других практиков слияния где-то поблизости?» — уточнил Сонг, когда на небольшой площади уже почти никого не осталось. «Нет», — покачала головой она, после чего направилась в таверну, со словами: «Пошли, сегодня я хочу поспать в нормальной кровати. Ты же слышала, что свободных мест нет», — крикнул Сонг ей вслед, но увидел лишь, как она, не обращая на его слова внимания, зашла внутрь таверны. «А точно у нее стоит рабская печать?» — в который раз спросил себя Сонг. Вопрос с комнатами решился достаточно быстро, и примерно тем же образом, как его решили до этого практики из Темного Облака, Син Фен, не став особо церемониться, выкинула из своих апартаментов парочку незадачливых практиков этапа формирования рисунка. Закон силы с захватом города Темной Звезды окончательно вступил в свои права. Теперь, только имея силу, ты мог не чувствовать себя в опасности. Внутри таверны, в главном ее зале, было достаточно просторно, чтобы в нем поместилось около сотни практиков. Примечательно, что главный зал был поделен на две большие территории, верхнюю и нижнюю. Верхняя, где сейчас находился Сонг, представляла собой просторную комнату, с десятками крепких столов, освещаемая ярким теплым светом от туч летающих светлячков над потолком зала. Нижняя же, находясь на подвальном этаже, освещалась чуть хуже. Там царил уютный полумрак, создаваемый лишь парой светлячков. Несколько десятков отдельных комнат, где располагались все те же крепкие столы, позволяли уединиться компании более чем 8 человек. На данный момент оба зала, и нижний, и верхний, были полностью заполнены, и после того, как Син Фен был решен вопрос о комнатах, им ничего не оставалось, как подняться в свои апартаменты и пообедать там. Завтра нужно будет купить провиант и приготовиться к долгому путешествию, потому как следует отдохни, возможно, еще раз у нас получится поспать в кровати лишь через месяц. Син Фен предупредила Сонга перед тем, как направиться в свою комнату. «Хорошо», — ответил он в пустоту коридора, девушка уже закрыла за собой дверь. Зайдя к себе в комнату, он осмотрелся. Места немного, но это и понятно, таверна не была такой уж большой, потому и комнаты здесь были соответствующие. Деревянная кровать с соломенным матрацем была застелена чистым, хоть и пожелтевшим от частого использования бельем, а вместо подушки в изголовье кровати лежал небольшой валик, также набитый соломой. Деревянный стол, стул, все как обычно. Хотя было и неожиданно приятно увидеть здесь бамбуковую циновку для практики. Весь прочий пол, не покрытый циновкой, оказался грубо и плохо обтесан. В целом комната на Сонга произвела положительное впечатление, ему приходилось жить и в куда более стесненных условиях. Тук-тук-тук, раздался стук со стороны двери. Подойдя, Сонг открыл ее, встречая на пороге довольно милую девушку с двумя светлыми косичками. «Ваш обед, господин», — с улыбкой сказала она ему, передавая поднос, наполненный разного рода закусками. «Спасибо», — поблагодарил ее Сонг, забирая поднос, и озадаченно столкнулся со слегка обиженным выражением лица, закрывая двери перед ее носом. «Интересно, чему она так обиделась?» – размышлял он, поглощая еду. Кстати, которая оказалась весьма неплоха. Наваристая чечевичная похлебка, шмат подкопченной оленины, кувшин прохладной воды и горячий хрустящий круг хлеба. За свою жизнь Сонгу нечасто выпадал случай поесть такой еды. После того, как была съедена последняя крошка обеда, Сонг направился к циновке. Усевшись на нее, он вызвал в разуме технику огненного бессмертного. Последнюю пару месяцев он не практиковал эту технику, так как ему срочно требовалось поднять свой боевой потенциал как можно выше за относительно короткий промежуток времени. Отчего сейчас навыки Сонга значительно оторвались по своему развитию от самой техники развития. Это делало его очень уязвимым. Техника развития не только позволяла ускорить развитие практика, но и помимо этого серьезно усиливала его, развивая тело, душу и дух. Сейчас сила Сонга заключалась лишь в его ранге формирования рисунка и в двух навыках, используемых им в бою. Это было одностороннее развитие и вскоре стало бы его слабостью. «Мне надо преодолеть первую революцию», — думал Сонг, вращая технику огненного бессмертного в своем теле, но для этого он должен продвинуться дальше в ее понимании. У техники огненного бессмертного было 9 точек совершенствования, 9 революций. Преодолевая каждую точку, воин, практикующий эту технику, преображался. Он становился не только сильнее или ловчее, ему оказывались доступны многие преимущества техники. К примеру, когда Сонг достигнет первой революции, он преобразит свои энергетические каналы, качественно усилив их чувствительность, что позволит ему искуснее манипулировать духовной силой. Это может пригодиться в тех случаях, когда не требуется грубая сила. Алхимики, начертатели или огранщики используют духовную силу как раз именно так. У них в цене умение искусно пользоваться ею. Также управление духовной силой пригодится в будущем, когда Сонгу придется изучать и использовать навык создания духовных конструктов. Создание, использование и разрушение духовных конструктов – это одно из самых важных умений практиков этапов воплощения и выше. К примеру, та астральная лодка, что когда-то перевозила Сонга и Винда через Великий Лес, была создана мастером духовных конструктов с пониманием концепции движения. А пространственное хранилище, Куб Синфен, был создан мастером духовных конструктов с пониманием концепции пространства. И таких примеров было очень много. Сонг даже слышал о конструктах, способных мгновенно переносить своих пользователей на миллионы километров. Мастеров с выдающимся умением управления духовной силой крайне ценили на континенте. Потому-то и было чрезвычайно важно дальше изучать технику огненного бессмертного. Каждая последующая революция давала Сонгу еще больше преимуществ. Занимаясь практикой, Сонг не заметил, как летит время. Ближе 7 часам ему принесли ужин. На этот раз девушка ему уже не улыбалась, а еда была заметно остывшей, что, впрочем, нисколько не расстроило парня. Он с большим удовольствием съел все, что было, после чего вернулся обратно к своей практике. Лишь только глубокой ночью он смог оторваться от своего занятия и немного поспать. К сожалению, практика техники огненного бессмертного не была простым делом, и до первой революции ему было еще очень далеко. На утро, буквально за пару минут до рассвета, его разбудила Синфен, войдя к нему без стука. «Собирайся, надо успеть пополнить припасы и выдвигаться дальше. У нас еще долгий путь». Тем временем в городе Темной Звезды 3 человека появились в небе в нескольких километрах от города и, буквально за пару секунд преодолев это расстояние, оказались возле него. «Никого нет», — сказал один из них, ощупав своим восприятием весь город. «Кроме нескольких выживших», — поправил его второй. «Ты знаешь, о чем я, здесь нет ни одного демона», — раздраженно ответил ему первый. «Помолчите оба, демоны для чего-то сюда приходили. И даже привели сюда эксперта восхождения, надо выяснить, для чего было все это сделано. Это требование императора. Белый лист, направляйся в пещеру высшего духа, проверь, остались ли там демоны. Красный лист, мы с тобой проверим город, я начну с северной его части, ты с южной. Слушаюсь, господин. Слушаюсь, господин. Хором ответили 2 эксперта. Через мгновение они разлетелись в разные стороны, приступая к своему расследованию. Глава 53. Из-за случившегося кризиса цены на все товары в поселке серьезно взлетели. К примеру, чтобы купить мешочек риса, им пришлось выложить целый камень развития. Раньше такой же объем риса можно было взять за 2-3 малых осколка. И так происходило со всеми без исключения товарами. Помимо этого парень взял себе 1 комплект теплой одежды и теплую шапку из меха какого-то неизвестного ему чудовищного зверя. Кожаная броня, конечно, хороша, но тепло сохраняет плохо. К сожалению, у Сонга не было такого же пространственного хранилища, как у Синфен, потому ему приходилось полностью полагаться в хранении всех припасов на девушку. Помимо продуктов, Сонг купил новый комплект рундовых клинков. Его старый меч пришел в полную негодность, а второй клинок, кинжал павильона разрушенного неба, по качеству значительно уступал эрундовой стали. За несколько килограммов солонины и копченого мяса они выложили достаточно крупную сумму по старым меркам, благо, что у Сонга, что у Синфен камней развития было в достатке. Спустя пару часов, закончив с покупками, они направились к южному выходу поселка Сосновая Дубрава, пора было выдвигаться. Утренний вид городка мало отличался от того, что они видели вчера, разве что только стало больше снега на улицах, но благодаря суетящимся сейчас слугам, убирающим его, он практически не мешал прохожим. Добравшись до южных ворот города, они увидели, что там собралось уже достаточно много практиков из Темной Звезды. По-видимому, не только им одним пришла мысль, как можно быстрее продолжить свой путь. Неужели все они идут в город Божественного Дождя? Мысленно удивился Сонг, наблюдая за толпой. Время от времени от толпы отделялась какая-то группа людей и направлялась по дороге на юг. Со стороны толпы Сонгу послышались крики зазывал. Собирается партия из 20 человек. Нужно еще 3 минимум формирования рисунка для похода до пустынного домена. Внимание! Мы ищем практиков от шестого владыки и выше для путешествия до города Божественного Дождя. Наличие собственных припасов обязательно. Проведем любого практика до города Пустынный Домен, цена по договоренности. И так далее, крики зазывал раздавались среди толпы, все спешили убраться как можно дальше от темной звезды, но любой поход до соседнего города был крайне опасным мероприятием, потому собираться в такие группы было логично. На пути через Великий лес, практикам могли встретиться чудовищные звери даже этапа воплощения, и если бы сейчас с Сонгом не было Синфен, он бы с высокой долей вероятности попытался бы влезть в одну из таких групп. Когда они подошли ближе, парень заметил, как в ворота выходит большая группа практиков клана Темного Облака, в числе которых он заметил Самондора и смуглого мужчину. «Эти тоже уходят, надеюсь, не в город Божественного Дождя», — подумал парень, наблюдая за Самоном. «Чем меньше людей знает Сонга, тем лучше. На примере Рилу он это хорошо запомнил. Не будем здесь задерживаться, пойдем», — сказала ему Синфен, направляясь к воротам. Однако в этот миг им преградил дорогу мужчина, одетый в простую, но теплую походную одежду и со странной круглой шляпой на затылке. «Собратья практики, не спешите, позвольте мне сказать вам пару слов». «Неинтересно, иди своей дорогой», — ответила ему в достаточно грубой манере Синфен и, более не обращая на него внимания, продолжила идти к воротам. Сонг, внутренне пожав плечами, последовал за ней. «Почему ты не стала его слушать?» — спросил он, как только они отошли на достаточно далекое расстояние. «Это обычный разбойник, втирается в доверие к разным группам, напрашивается идти с ними, после чего где-то через день пути его подельники нападают на группу и грабят ее. Как ты узнала?» — озадаченно спросил Сонг, еще раз посмотрев на мужчину, уже о чем-то говорящего с другой небольшой группой. «Он скрывает свое развитие, в действительности у него начальный этап воплощения, а выдает он себя за практика формирования рисунка. И что, они только грабят эти группы или еще и убивают незадачливых практиков? Кто знает?» Пожала плечами Синфен, всем своим видом показывая, что этот разговор ей наскучил. Выйдя за ворота, они направились на юг по хорошо вытоптанной просторной дороге. Дорогу вытоптали сами жители города, идя на повседневную работу в Великий лес. Где-то в километре отсюда располагалась местная лесопилка, а еще дальше весьма обширные охотничьи угодья. В местном лесу практически не водились чудовищные звери высоких уровней, они предпочитали более уединенные южные долины. Но несмотря на это, десяток мастеров воплощения города каждый месяц вычищали местность от сильных чудовищных зверей, благодаря чему ближайшие окрестности были практически безопасны. Это позволяло местным охотникам не испытывать затруднения в поиске своей добычи. Хотя, естественно, иногда все равно происходили случаи встречи с сильными зверьми, несмотря на все принимаемые мастерами меры предосторожности. Это был тот риск, который готовы были нести охотники и лесорубы. Вскоре вытоптанная дорога закончилась, и им с Синфен приходилось дальше продвигаться уже по бездорожью. Благодаря силе девушки, снег послушно расступался перед ними, образуя небольшую тропку, смыкающуюся прямо за их спинами. Взглянув на лицо девушки, снявшую свою маскировку, Сонг не заметил следов какого-то напряжения. Удивительно. Если бы Сонг призвал свою концепцию огня, пытаясь убрать снег в такой же манере, то выдохся бы через 5 минут.